немало, на 16 человек. Все в одежде для спецназа, ладно стройной навек. Не в одежде только дело, лишь бы был здоровый дух. Если хочешь, есть варенье, не лови. Если хочешь, есть варенье, не лови. За граница нас сплотила крепкой дружбой боевой. Мы роднее братьев стали под кабульской звездой. Друг за друга, брат за брата, мы не ходим в меньшинству. Если хочешь, есть варенье, не лови. Если хочешь, есть варенье, не лови. Все 16, все с усами, только двое с бородой. За указом нас не примешь, даже скрытых паранжой. На зеленых и нарядных мы косим на молоду. Если хочешь, есть варенье, не лови. Если хочешь, есть варенье, не лови. Мы не мыты, мы не брыты, лица пылью поросли. Мы мечтаем о корыте прохану, мы видим сны. И голы под простынями, и в глазах огонь поту. Если хочешь, есть варенье, не лови. Ходили мы в походы, получили мы приказ захватить генштаб с Якубом, чтоб не вякал лишний раз. СС на все готов, разнесется в прах и пух. Если хочешь, есть варенье, не лови. Если хочешь, есть варенье, не лови. По вечернему Кабулу непотушенных огня. Две машины легковым, вся черниговских ребят. Тормоза скрипят лениво, русским мальчиком.